Какая из них подвернется, та самая любимая, красивая и изящная? Язык-то у тебя без костей. Только на этот раз тебе не повезло, не на то напал. Хотя я и сидуха, домоседка, над которыми вы насмехаетесь, лучше я весь свой век проживу бобылихой, чем стану твоей подружкой. Я с первого взгляда поняла, что ты собой представляешь. Воображаешь себя лихим красавцем, а на самом деле ты пустозвон и зануда. Так вот, приятель, как бишь тебя? Если только у тебя есть имя, меня лестью не проймешь. И я вовсе не хочу делить дом с бродягой, который явился неизвестно откуда. Позабавиться чуток, а потом ищи ветра в поле. Все, не трудись желать мне доброй ночи. Лисица повернулась и отправилась вглубь леса. Секунду спустя лис обрел дар речи и хрипло выкрикнул ей вслед: «Камио!» Незнакомка повернулась с таким разъяренным видом, словно слух ей резануло страшное оскорбление. «Что?» — протянула она. «Мое имя Камио. Ты так замечательно говорила, что я заслушался. Знаешь, в гневе ты еще прекрасней. Жаль только, что я стал причиной этой вспышки. Но послушай, с чего ты взяла, что я шалопут, или как вы тут называете странствующих лисов? У меня на родине их называли долгобродами. Я самый обычный лис, хотя и истории у меня спору нет необыкновенной. Поверь мне вовсе не хотелось покидать родину и отправляться в путь. Только моего согласия никто не спрашивал. Люди поймали меня, схватили, усыпили, и я очнулся в клетке. Не знаю, откуда я родом, где он, мой край. А знал бы, отправился бы туда, не откладывая. В зрелые годы не слишком-то приятно начинать жизнь сначала, без дома, без подруги. Но узнать, где моя родина, и попасть туда у меня не больше шансов, чем летучие мыши прозреть. Мир слишком велик и необъятен. Я попробовал жить в городе, но это не по мне. Тогда я сел на поезд, уехал прочь и оказался здесь. Здесь мне понравилось, и я твердо решил здесь остаться. Но не успел я войти в лес, как один из местных, тип по имени Амагир, попытался взять меня на испуг. Пришлось задать ему трепку. А теперь меня самого на славу отделала лисица. Должен заметить, это весьма заносчивая особа, которая почему-то вообразила, что может смотреть на меня сверху вниз, хотя не видела и половины из того, что я повидал, не испытала и половины того, что я испытал. Позвольте вам заметить на прощание, мэм. В клетке с мартышками встретишь более радушный прием, чем в вашем лесу. Что ж, надеюсь, я и без вашей помощи не пропаду. Что это за мартышки такие? Растерянно переспросила лисица. Существа, очень похожие на людей, но покрытые шерстью. Мозгов у них в головах чуток побольше, чем у их лысых собратьев, но тоже не слишком много. Добавил лис, вспомнив пустую болтовню и бессмысленные визги мартышек, и то, как самозабвенно они подражали человеческим повадкам. «А почему у тебя такое странное имя, Камио? Я же сказал, я родом издалека. Насколько мне известно, все лисицы и самки в этой стране носят имена, начинающиеся с буквы О, а лисы и самцы с буквы А. Но я не из этой страны. Не спрашивай, как я попал сюда, этого я и сам толком не знаю. Слыхал, будто меня перевезли по воздуху на железные птицы. Люди сами делают таких птиц и называют их самолетами, но что-то мне не верится, что я побывал в небесах.